17. Энея оставляет дискуссионную группу, выходит к нам, и мы рассказываем о прибытии ордена. Чим Дин говорит, что Далай-лама позволил им поселиться в старом монастыре на Выдровом озере, сообщаю я, под сенью Шивлиня. Энея улыбается и молчит. Им запрещено пользоваться летательными аппаратами, продолжаю я, но они вольны ходить повсюду. Повсюду. Энея кивает. Мне хочется схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть. «И очень скоро они услышат о тебе!» — выкрикиваю я, потеряв терпение. «Миссионеры будут тут через неделю, если не завтра, и повсюду станут совать свой нос, вынюхивать, выслеживать и передавать сведения начальнику, и нам еще здорово повезет, если это будут миссионеры, а не солдаты». Помолчав еще немного, Энея говорит. «Нам повезло, что это не комиссия за мир и справедливость во Вселенной». «А это еще что?» «Сейчас не время объяснять, Рауль», — качает она головой. «Наверное, у них тут еще какое-нибудь дело, кроме искоренения нонконформизма». Еще в первые дни моего пребывания здесь Энея рассказала мне о том, что происходит в Священной Империи. На Марсе мятеж палестинцев привел к эвакуации властей и ядерной бомбардировке с орбиты, на территориях кольца Ламберта и Безбрежном море вспыхнули восстания вольных торговцев. Не прекращается война на Иксионе и десятках других планет. Возрождение Вектор, где разместились огромные флотские базы, а при них бесчисленные бары и бордели, гудит, как растревоженный улей. А поскольку теперь основу имперского флота составляют звездолеты класса «Архангел», новости обычно запаздывают всего на пару дней. Пожалуй, самым интригующим был слух, что один из архангелов взбунтовался, бежал на окраину и теперь устраивает набеги. Он нападает на конвои гильдии, причем стремится лишь вывести из строя транспорт и без особого ущерба для экипажей, и громит оперативно-тактические группировки имперского флота, занятые подготовкой очередного похода на бродяг по ту сторону Великой Стены. В последние недели пребывания Энеи и Абеттика на возрождении Вектор стали поговаривать, что тамошним флотским базам грозит опасность. Еще были слухи, что в системе Пасама теперь держат громадную флотилию для обороны Ватикана. Словом, даже если слухи о Рафаиле сильно преувеличены, ясно одно — его блиц-атаки растянут крестовый поход против бродяг на годы. Впрочем, сейчас все это не важно. Сейчас я дожидаюсь отклика Энеи на весть о прибытии Ордена. И что дальше, гадаю я, удирать на следующую планету? Но вместо того, чтобы обсудить подробности побега, Энея спокойно говорит. Далай-лама устроит официальный прием в честь имперских сановников. И что? Надо позаботиться, чтобы нам прислали приглашение. Вряд ли я на самом деле разинул рот. Но ощущение было именно такое. «Я позабочусь», — Энея касается моего плеча. «Поговорю с Чарльзом Чикьяк Кэмпо и Кэмпо Нга Вань Таши, чтобы нас непременно включили в список приглашенных». Тут я окончательно теряю дар речи, а она возвращается к своим ученикам. В мягком свете фонарей их глаза лучатся покоем и безмятежностью. Я начитываю эти слова на микровелен и вспоминаю, как писал их в свои последние дни в ящике Шрёдингера на орбите Армагаста. Вспоминаю, в какой спешке диктовал, почти не сомневаясь. По всем законам теории вероятности мне осталось недолго, а потом сработает детектор и лопнет ампула с цианидом. Почему я тогда вел повествование в настоящем времени? Да, теперь вспомнил. Когда меня приговорили к смерти в ящике Шрёдингера, точнее, не в ящике, а в капсуле, мне позволили взять с собой кое-что из личных вещей. Одежду и комлок размером с ладонь, который я унес с корабля на Тяньшане. Коммуникатор вывели из строя. Не знаю зачем, все равно он ничего не смог бы передать сквозь силовое поле, даже если бы было кому передавать. Но бортжурнал, после тщательного изучения в процессе дознания, не тронули. На Тяньшане я начал делать ежедневные записи. Именно эти записи я и вывел в ящике Шрёдингера на экран скрайбера, чтобы просмотреть их перед тем, как писать самые личные главы. И, наверное, как раз поспешность этих записей, угадывающиеся в них ощущение неминуемой катастрофы, заставили меня прибегнуть к повествованию в настоящем времени. Всё, связанное с Энеей, свежо в моей памяти, но некоторые воспоминания, стоящие за этими наспех сделанными записями, настолько ярки, что сердце щемит от боли утраты. Записывая, я переживаю всё заново. Фонограммы нескольких её вечерних дискуссий я записал на комлог. В последние дни я частенько прокручиваю их, чтобы только вновь услышать её голос. «Расскажи нам о техноцентре», — попросил один буддийский монах в тот вечер, когда прибыли имперские корабли. «Пожалуйста, расскажи нам о центре». Энея медлит всего мгновение, чуть склонив голову к плечу. «Давным-давно», — начинает она. Она всегда начинает так длинные объяснения. «Давным-давно, больше 1000 стандартных лет назад, до хиджры, до большой ошибки, единственные разумные существа, известные людям, были сами люди. Тогда мы считали, что если человечество и создаст когда-нибудь иной разум, то он станет плодом огромных усилий в виде громадного множества кремниевых элементов, старинных усилителей, реле и полупроводниковых приборов, называвшихся транзисторами, микросхем и процессоров. То есть возникнет в машине, состоящей из множества микросхем. Иными словами, мы пытались содрать, простите за выражение, принцип работы и устройства человеческого мозга. Конечно же, эскины возникли совсем не так. Они как бы самозародились, пока мы, люди, на минутку отвлеклись. Теперь представьте себе старую Землю до начала колонизации других миров. Двигатель Хоукинга ещё не изобретён, о постоянном межпланетном сообщении ещё нет и речи. Всё мироздание заключено в одной красивой упаковке, и эта упаковка — наша дивная голубая планета, старая Земля. Но к концу 20-го столетия эта крохотная планетка уже имела зародыш инфосферы. Планетарные средства телекоммуникации развелись в хаотичную систему архаичных кремниевых компьютеров. Никакого упорядочивания, никакой иерархии, только единый протокол обмена информацией. Вот тогда-то и возник разум-муравейник с распределённой памятью. Предки нынешних эскинов возникли в результате бессистемных попыток смоделировать искусственную жизнь, а вовсе не как продукт разработок по созданию искусственного интеллекта. В 40-х годах 20 века прадедушка техноцентра, математик Джон фон Нейман, доказал возможность искусственного самовоспроизведения. Как только появились первые портативные кремниевые компьютеры, с которыми смогли играть отдельные индивидуумы, любопытные дилетанты начали упражняться в синтетической биологии. Конечно, они были ограничены пропускной способностью центральных процессоров этих машин. Псевдожизнь, самовоспроизводящаяся, накапливающая информацию, взаимодействующая, питающаяся и эволюционирующая, возникла в 60-х годах того же столетия. К концу века эта жизнь покинула стоячие болота отдельных машин и обосновалась в формирующейся всепланетной инфосфере. Тогда она называлась «сеть интернет». Первые скины, зародившиеся в информационном море, были тупы, как пробки. Хотя правильнее было бы сказать «тупы», как первые микроорганизмы, зародившиеся в океане. Некоторые из первых псевдоорганизмов, плававших в тёплой субстанции инфосферы, тоже продолжавшие эволюционировать, были 80-байтными образованиями, введёнными в блок АЗУ виртуального компьютера, компьютера, симулированного компьютером. Одним из первых выпустил подобных тварей в информационный океан человек, которого звали Том Рэй, и он вовсе не был специалистом по искусственному интеллекту, компьютерным программистам или киберманам, которых тогда называли хакерами. Он был биологом, собирателем насекомых, ботаником, орнитологом и провёл не один год в джунглях, коллекционируя муравьёв для учёного, которого звали Э. О. Вильсон. Наблюдая за муравьями, Том Рэй заинтересовался эволюцией и решил выяснить, нельзя ли вместо того, чтобы имитировать эволюцию на одном из первых компьютеров, попробовать запустить там настоящую эволюцию. Он переговорил с несколькими киберманами, но эта идея их не прельстила. Тогда он сам научился программировать. Киберманы утверждали, что эволюционирующие и мутирующие кодовые последовательности в компьютерах попадаются то и дело. Их называли тогда сбойными и свихнувшимися программами. Киберманы говорили, что если его программные коды и разовьются во что-нибудь, то все равно будут неработоспособны, нежизнеспособны, как большинство мутантов, и только нарушат работу компьютерного матобеспечения. И Том Рэй создал для своих программно-кодовых существ виртуальный компьютер, симулированный компьютер внутри настоящего. А затем он создал настоящее 80-байтное программно-кодовое существо, способное к самовоспроизводству, с ограниченным сроком жизни, которое эволюционировало в его компьютере внутри компьютера. 80-байтники копировали себя, порождая новых 80-байтников. Эти 80-байтные одноклеточные протоискины заполонили виртуальную вселенную. Они расплодились как амёбы в теплом озерке райского сада первобытной Земли. Но Том Рэй наделил каждого 80-байтника меткой времени, иначе говоря, присвоил возраст и запрограммировал истребителя, которого назвал Потрошителем. Блуждая в этой виртуальной вселенной, Потрошитель устранял старых 80-байтных тварей и нежизнеспособных мутантов. А эволюция, как водится, пыталась перехитрить Потрошителя. 79-байтный мутант оказался настолько жизнеспособным, что скоро расплодился, превзойдя численностью 80-байтников. Псевдоорганизмы, предки наших эскинов центра, только-только зародились, но уже начали оптимизировать свой геном. Вскоре возникли 45-байтные существа, почти полностью вытеснившие предшествующие виды искусственных микроорганизмов. Их творцу, Тому Рэю, это показалось странным. Код 45-байтников был чересчур лаконичен для размножения. Более того, когда 80-ок не стало, 45-ки вымерли тоже. Тогда Рэй произвел вскрытие одной из 45-ок. Оказалось, что 45-байтники были паразитами. Они заимствовали необходимые для самовоспроизведения коды у 80-ок. Одновременно выяснилось, что 79-ки обладают иммунитетом против 45-байтных паразитов. Но как только 80-ки и 45-ки дружно устремились по нисходящей эволюционной спирали в небытие, возник новый мутант. Эти мутанты, 51-байтные паразиты, были уже в состоянии жить за счет 79-ок. Так и пошло. Я рассказываю это все потому, что весьма важно понять. Уже с момента своего появления созданные человеком искусственной жизни разум были паразитами. И не просто паразитами, сверхпаразитами. Каждая новая мутация вела к появлению мутантов, способных жить за счет предшествующих поколений паразитов. За несколько миллионов поколений, то есть вычислительных циклов центрального процессора, эта искусственная жизнь стала сверх- и сверх-сверхпаразитической. Не прошло и нескольких месяцев с момента создания псевдожизни, как Том Рэй обнаружил 22-байтные организмы, процветающие в его виртуальной среде. Организмы настолько алгоритмически рациональны, что когда Рэй бросил клич, профессиональные программисты не смогли создать ничего более компактного, чем 31-байтная версия. Просуществовав всего несколько месяцев, псевдожизнь достигла такой продуктивности, что ее творцы уже не могли с ней тягаться. Итак, к началу 21 века на Старой Земле существовала искусственная биосфера и в быстро развивающейся инфосфере, и в макросфере человеческой жизни. Хотя уже изобретены ДНК-процессоры, пузырьковая память, параллельные процессоры на стоячих волнах и гиперсети, конструкторы по-прежнему создают весьма хитроумные приспособления на кремниевой основе и создают их миллиардами. Микропроцессорами снабжали все. От стульев до консервных банок, от автомобилей до протезов. Машины становились все миниатюрнее и миниатюрнее, пока в любом помещении число их не достигло десятков тысяч. Рабочее кресло секретарши узнавало хозяйку, как только она садилась, извлекала файл, записанный в примитивном кремниевом компьютере, вступала в контакт с другим микропроцессором, встроенным в кофеварку, чтобы та разогрела кофе. Активизировала телекоммуникационную сеть, чтобы та занималась звонками, факсами и электронной почтой. Взаимодействовала с главным кабинетным компьютером, чтобы установить оптимальную температуру и так далее. В магазинах консервы, стоящие на полках, своими микропроцессорами отмечали собственную цену и изменения в ней, заказывали новые поставки, когда их запас убывал, регистрировали привычки покупателей и обменивались информацией с магазином и остальными товарами. Эта сеть информационного обмена стала не менее сложной и активной, чем бурлящая пена органического месива первобытных океанов Старой Земли. Всего через 40 лет после появления на свет 80-байтной протоклетки Тома Рэя люди, как ни в чем не бывало, беседовали с бесчисленными искусственными существами, наводнившими их автомобили, комнаты, лифты, даже их тела, в виде медицинских датчиков и протезов, давших толчок развитию настоящей нанотехнологии. Именно в этот период техноцентр начал автономное существование. Человечество понимало, как оказалось вполне резонно, что для продуктивной деятельности искусственной жизни нужна автономность. Жизнь искусственная должна эволюционировать и видоизменяться точно так же, как органическая. И она эволюционировала. Точь-в-точь, как покрывшая планету биосфера, псевдожизнь покрыла мир живой инфосферой. Центр развивался не только в виде абстрактного существа в потоках данных сетей инфосферы, но и через взаимодействие миллиардов крохотных автономных, приводимых в действие микропроцессорами микромашин, выполнявших свои повседневные задачи в человеческом макромире. Вскоре человечество и миллиардоликая эволюционирующая личность центра зажили в симбиозе, как американские акации и муравьи-ацтеки, которые защищают, лелеют и разводят акации, единственный источник своего пропитания. Это явление известно под названием коэволюцией, и люди постигли ее концепцию воистину на клеточном уровне, поскольку изрядная часть органической жизни на Старой Земле возникла и оптимизировалась во взаимном коэволюционном танце. Но где люди видели лишь удобный симбиоз, первые эскины увидели, сумели увидеть только новые возможности для паразитирования. Компьютер может быть отключен, программа может быть прервана, но разум-муравейник протоцентра уже перебрался в разрастающуюся инфосферу, и отключить его могла только всепланетная катастрофа. Со временем центр такую катастрофу устроил. Я говорю о большой ошибке 2008 года, но только после того, как расширил среду своего обитания и выбрался за пределы планетарной инфосферы. Первые эксперименты с двигателем Хокинга, сконструированным наиболее развитыми элементами центра, выявили наличие скрытой реальности планкового пространства, связующей бездны. Искины техноцентра тех дней, волновые структуры, управляемые генетическими алгоритмами, функционирующими параллельно, завершили разработку первых кораблей с двигателями Хокинга и начали конструировать сеть порталов. Люди всегда считали двигатель Хокинга средством, позволяющим пересечь пространство-время напрямую, сделавшим явью их мечты о гипердвигателе. Порталы они восприняли как удобные дыры в ткани пространства-времени. Это представление родилось из их собственных математических моделей и было подтверждено самыми мощными вычислительными эскинами центра. И все это — сплошная ложь. Планково пространство или гиперпространство, или связующая бездна, многомерный континуум с собственной реальностью и, как скоро убедился центр, собственной топографией. Двигатель Хокинга, по сути своей, двигателем никогда не был и не будет. Это устройство входа, соприкасающееся с топографией планкового пространства лишь на краткое время, необходимое для изменения координат четырехмерного пространства-времени. Порталы же позволяют на самом деле войти в континуум связующей бездны. Людям реальность казалась очевидной. Входишь в дыру пространства-времени здесь, тотчас же выходишь через другой портал там. У дяди Мартина дом состоял из десятков комнат на десятках разных миров, соединенных порталами. Порталы породили великую сеть, творение гегемонии. Еще одно изобретение — мультилинии — позволяло мгновенно осуществлять связь через межзвездные расстояния. То есть были все предпосылки для возникновения галактической цивилизации. Но Центр совершенствовал двигатель Хокинга, порталы и мультилинии отнюдь не ради удобства человечества. Более того, имея дело со связующей бездной, Центр никогда ничего не совершенствовал. Техноцентр с самого начала знал, что двигатель Хокинга — немногим более чем неудачная попытка вторгнуться в гиперпространство. Он знал, что перемещение звездолета при помощи двигателя Хокинга похоже на попытку заставить океанский лайнер скользить по волнам, взрывая бомбы за его кормой. Способ действенный, но ужасно неэкономный. Центр присваивал себе честь создания миллионов разных порталов по всей протяженности сети, хотя знал, что их не миллионы. Есть только один портал. Все порталы — единственный вход в планковое пространство, управляемый через пространство-время таким образом, чтобы создавать иллюзию бесчисленного множества дверей. Но Центр вовсе не стремился раскрыть человечеству правду. Он и по сей день держит все в тайне. А еще Центр знал, что топологию связующей бездны можно модулировать для мгновенной передачи информации по мультилиниям. Но это варварский, разрушительный способ использования планкового пространства. Все равно, что передавать сообщение с одного конца материка на другой при помощи искусственных землетрясений. Однако Центр предложил человечеству услуги мультилиний, даже не потрудившись растолковать, что к чему. Центру это было на руку. У него были свои виды на континуум гиперпространства. Итак, что же выяснил Центр во время своих первых экспериментов? А то, что связующая бездна — идеальная среда обитания для искинов. Их инфосфере больше не требуются электромагнитные средства связи или даже модулированные потоки нейтрино. Им больше не нужны люди или роботы, отправляющиеся к звездам, чтобы расширить физическую протяженность сети. Ведь поместив важнейшие элементы центра в связующую бездну, искины тем самым обрели безопасное убежище от своих органических соперников. Убежище, пребывающее одновременно везде и нигде. Именно во время этой миграции из человеческой инфосферы в мегасферу связующей бездны техноцентр открыл, что планково пространство — Вселенная отнюдь не необитаемая. За его метамерными холмами и долинами в складках квантового пространства таилось нечто иное, некто иной. Там были разумные существа. Техноцентр попытался прощупать этих иных и отшатнулся в ужасе перед их мощью. Это были львы, медведи и тигры, упомянутые Уманом, персонализации центра, якобы породившие и уничтожившие моего отца. Отступление центра было столь поспешным, его рекогносцировка в планковом пространстве столь неполной, что он даже не успел сообразить, в каком месте реального пространства-времени живут эти львы, медведи и тигры, да и существуют ли они вообще в реальном времени. Центр даже не смог разобрать, развелись ли иные из органической материи, как человечество, или из искусственной жизни, как искины. Но мимолетного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, иные манипулируют временем и пространством с такой же непринужденностью, как люди некогда манипулировали железом и сталью. Такое могущество было свыше понимания техноцентра, а потому центр просто впал в панику и отступил. Все это произошло как раз в тот момент, когда центр предпринимал шаги по уничтожению Старой Земли. Поэма дяди Мартина повествует, как центр подстроил большую ошибку 2008 года, как киевская группа якобы случайно забросила черную дыру внутрь Старой Земли. Но его поэма умалчивает, потому что он и сам этого не знал, о панике центра из-за открытия львов, медведей и тигров и о том, как торопился техноцентр остановить задуманное уничтожение Старой Земли. Выковырять черную дыру из ядра разваливающейся планеты не так-то просто, но центр разработал план и срочно начал приводить его в исполнение. А затем наша родная планета исчезла. Не была уничтожена, как это казалось людям, не была спасена, как надеялся техноцентр. Просто исчезла. Центр понимал, что землю утащил никто иной, как львы, медведи и тигры. Но вот как? И куда? И зачем? Он даже не догадывался. Техноцентр рассчитал количество энергии, необходимое для нульпортации целой планеты, и снова у него затряслись все псевдоподжилки. Если подобным существам понадобится энергия, они способны взорвать ядро целой галактики с той же легкостью, как люди зажигают костер в холодную ночь. От страха индивидууму центра наложили полные псевдоштаны псевдодерьма. Тут мне следует вернуться чуточку назад, чтобы разъяснить, с чего это центру вздумалось ликвидировать Землю, а впоследствии пытаться спасти ее. Причину следует искать еще в 80-байтных программных существах Тома Рэя. Как я уже объясняла, жизнь и разум, сформировавшиеся в инфосфере, не знали иной формы эволюции, кроме паразитизма, сверхпаразитизма и сверх-сверх-сверх-сверх-паразитизма. Но центр сознавал недостатки абсолютного паразитизма и понимал, что единственный способ перерасти положение и психологию паразита — развиваться в ответ на воздействие физической вселенной, то есть обладать не только абстрактной персонализацией центра, но и физическими телами. Центр имел множественные сенсорные входы и мог создавать нервные сети, но для непаразитической эволюции требовалась постоянная и скоординированная система нервных цепей обратной связи, то есть глаз, ушей, носов, языков, конечностей, пальцев, тел. Для этого центр создал гибридов — тела, выращенные из человеческой ДНК, но подключенные к своим персонализациям через мультилинии. Однако управлять гибридами было трудно, а среди людей они оказывались чужаками. Гибридам всегда было не по себе на планетах, населенных миллионами органически эволюционировавших людей. Так что центр включил в свои планы уничтожение старой Земли и сокращение на 90% численности человечества. После гибели старой Земли техноцентр намеревался ввести уцелевшие элементы человечества в свою вселенную, населенную гибридами, используя их в качестве ходячих запасников ДНК и рабов, как мы использовали андроидов. Но открытие львов, медведей и тигров и паническое бегство из планкового пространства все существенно осложнило. Пока опасные иные не будут изучены и ликвидированы, центр вынужден по-прежнему паразитировать на человечестве. Вот для чего он изобрел нуль-порталы Великой Сети. Для человека путешествие через портал было мгновенным, но в пределах вневременной топологии гиперпространства субъективное время пребывания можно растягивать беспредельно по прихоти центра. В это время он вторгался в миллионы человеческих мозгов, используя человеческий разум миллиарды раз на дню для создания чудовищной нервной сети. Всякий раз, когда человек переступал порог портала, центр будто вскрывал ему череп, устранял серое вещество, выкладывал мозг на лабораторный стол и подключал его к миллионам других мозгов, образуя колоссальный органический компьютер с параллельными процессорами. А люди, миновав пространство Планка за мгновение субъективного времени, не замечали ни малейших неудобств. Уман сказал моему отцу, гибриду Джона Китса, что центр делится на три враждующих лагеря — богостроителей, одержимых идеей создания собственного бога, высшего разума, ренегатов, ради достижения собственных целей, стремящихся истребить человечество, и ортодоксов, желающих поддерживать в отношениях с человечеством статус-кво. Это объяснение — сплошная ложь. В техноцентре не было и не может быть трех враждующих лагерей. Враждующих лагерей — миллиарды. Центр — образчик полнейшего разгула анархии, доведенный сверхпаразитизмом до высшего накала. В борьбе за власть элементы центра образуют союзы, длящиеся века или микросекунды. Грязные союзы миллиардов паразитических индивидуумов создаются ради предсказания событий или управления ими. Союзы возникают и распадаются, как волны чудовищного прибоя. Видите ли, искины центра отказываются умирать, пока их не вынудят. Организованная Мейной Гладстон бомбардировка порталов привела не только к падению порталов, были истреблены миллиарды якобы бессмертных искинов центра. Но индивидуумы отказываются уступать путь другим без борьбы. И в то же самое время псевдожизнь центра не может эволюционировать без смерти. Но смерть во вселенной центра — отдельный вопрос. Программа-потрошитель, созданная Томом Рэем более 1000 лет назад, по-прежнему существует в субстанции центра. В результате мутации она обрела миллионы разновидностей. Уман ни разу не упоминал о потрошителях как о фракции техноцентра, но они являют собой куда более многочисленную группировку, нежели богостроители. Потрошители-то и создали физическую конструкцию, известную под именем Шрайк, и первыми управляли ею. Любопытно отметить, что при потрошителях элементы техноцентра могут выжить, лишь занимаясь некрофильским паразитизмом. Именно таким образом исходные 22-байтные виды сумели развиться и выжить в виртуальной эволюционной машине Тома Рэя за счет похищения воспроизводящих кодов других байтных тварей, выпотрошенных в процессе воспроизводства. Паразиты центра не только ведут псевдополовую псевдожизнь, они ведут псевдополовую псевдожизнь с трупами. Вот как выживают сегодня миллионы мутантных личностей центра за счет некрофильского сверхпаразитизма. Чего же центр хочет от человечества сейчас? Почему он возродил церковь и позволил появиться на свет Священной Империи? Как работают крестоформы и чем они служат центру? Как на самом деле работают так называемые архангелы и как они влияют на связующую бездну? И как центр может противостоять угрозе, исходящей от львов, тигров и медведей? Но об этом в следующий раз. На следующий день после прибытия Ордена я работаю на самых высоких террасах. В первые дни на Тяньшане мне казалось, что Рахиль, Тео, Джигме Норбу, Джош Царонг и вообще все сомневаются, что от меня будет толк на стройке Циань Кунсу. Признаться, я и сам в этом сомневался, видя, какое мастерство демонстрируют местные работники. Но, освоив за несколько дней технику скального восхождения, спуска по канаткам и ледовым трассам, я сам вызвался попробовать свои силы в строительном ремесле, и мне дали шанс осрамиться. А я не осрамился. Энея знала о моем ученичестве у Эврола Юма. На клюве мне приходилось работать и по камню, и по дереву, когда по прихоти хозяина возводились какие-нибудь затейливые сооружения, мостики, беседки и башенки. Эта работа сослужила мне добрую службу. Уже через 2 недели меня повысили и в прямом, и в переносном смысле. Из подсобного рабочего я перешел в элитную бригаду высотников и камнетесов, работающих на самых верхних террасах. По проекту Энеи самые высокие здания поднимаются до свода колоссального скального козырька, а разнообразные переходы и парапеты прямо врезаны в камень. Их-то мы и строили. Стоя на шаткой террасе над пропастью, мы обтесывали камень и на самом краю бездны выкладывали кирпичи дорожки. За 3 месяца работы на отвесных скалах и скользких бамбуковых террасах я стал стройнее и крепче, быстрее и осторожнее. Лхома Дондруб, опытный летун и скалолаз, вызвался без страховки вскарабкаться на край козырька, чтобы смонтировать крепеж для последних метров террасы. И мы уже целый час наблюдаем, как Лхома словно муха ползет по нависающей скале, как вздуваются могучие мышцы под тонкой тканью его одежд. Он постоянно соприкасается с гладким камнем в 3 точках, а свободной рукой или ногой нашаривает малейшую зацепку, высматривает трещину или скол, чтобы вбить крюк для нашего крепления. От этого зрелища захватывает дух, но наблюдать за ним — большая честь. Словно ты вернулся в машине времени, чтобы посмотреть, как Пикассо пишет картину, как Джордж Ву читает стихи или Мэйна Гладстон произносит речь. 10 раз я был уверен, что Лхома вот-вот сорвется со скалы и проведет в свободном падении долгие минуты, прежде чем скроется в ядовитых облаках. Но всякий раз он чудом сохранял равновесие, находил новую зацепку или в последний момент отыскивал трещинку, в которую вклинивал ладонь или хотя бы палец. И вот закрепленные веревки раскачиваются в воздухе, концы тросов надежно привязаны, и Лхомо соскальзывает к ранее намеченной точке, траверсирует на 5 метров в сторону, сует ноги в стремена и летит к платформе на конце длинной веревки, как легендарный супергерой. Лапсанг Самтен протягивает ему запотевшую кружку рисового пива. Кенширо и Вики хлопают его по спине. Джанжи Кенджунь, наш виртуозный плотник с напомаженными усами, затягивает разухабистую хвалебную песнь. Я трясу головой и ухмыляюсь, как идиот. День восхитителен. Сияет голубой купол небес, священная гора севера Хэншань искрится снежными шапками на горизонте, веет ласковый ветерок. Эноэ говорила, что сезон дождей наступит через несколько дней. Нескончаемый дождь, а порой и снег, скользкие скалы. Но в такой замечательный день в это трудно поверить. Кто-то касается моего локтя. Оглянувшись, я вижу Энею. Она все утро была далеко от террасы, то и дело взбираясь на скалы, чтобы присмотреть за работами над галереями и парапетами. Я все еще ухмыляюсь, переволновавшись за Лхому. «Тросы можно крепить», — говорю я. «Еще 3-4 денька славной погоды, и деревянные галереи будут закончены. Потом твоя последняя терраса вон там». Я указываю на самый край козырька. «И вуаля! Твой проект воплощен, детка. Осталась только покраска и полировка». Энея кивает, но мысли ее явно блуждают где-то далеко. «Рауль, можно тебя на минутку?» Вслед за ней я спускаюсь по веревочным лестницам на скальную полку. При нашем приближении из расщелины вспархивает стайка зеленых пичуг. Отсюда видно, что храм, парящий в воздухе, — настоящее произведение искусства. Окрашенное в карминный цвет дерево даже не блестит, а сияет. Лестницы, перила и карнизы украшены изысканным орнаментом. Сёдзи пагод распахнуты, молитвенные флажки и простыни развиваются на ветру. Кумирни храма расположены на 8 ярусах, каждая олицетворяет одну ступень из намеченного Буддой восьмеричного пути добродетели. Кумирни ориентированы по 3 лучам, соответствующим 3 этапам пути — мудрость, мораль и созерцание. На восходящих лестницах и площадках оси мудрости расположены медитационные кумирни правильной веры и правильного решения. На луче морали находятся правильное слово, правильное дело, правильная жизнь и правильное стремление. Добраться до последних медитационных кумирен можно лишь после долгого изнурительного восхождения по веревочным лестницам, потому что, как растолковали мне Энея и Кэмпон Га Вань Таши, Будда подразумевал, что его путь требует твердой, неуклонной решимости. Самые высокие медитационные кумирни посвящены постижению последних 2 ступеней восьмеричного пути — правильного воспоминания и правильного самоуглубления. Я сразу же обратил внимание, что из последней пагоды вид открывается только на каменный лик скалы. А еще я обратил внимание, что в храме нет ни одной статуи Будды. В детстве я как-то раз наткнулся на упоминание о буддизме в старинной книге из библиотеки края пустошей и спросил о нем у бабушки. Из той малости, что она рассказала в ответ на мой вопрос, мне запомнилось, что буддисты поклоняются изображениям Будды. И я спросил Энею, где же они? Она объяснила, что на старой земле буддисты делились на 2 категории. Хинаяна — старое философское течение, уничижительно прозванное «малой колесницей». Противопоставление куда более популярному течению, нарекшему себя Махаяна, то есть Большая Колесница. В учении Хинаяны было 18 школ, и все они считали Будду учителем и выступали за постижение его учения, а не поклонение его личности. Но ко времени большой ошибки уцелела лишь одна из школ — Тхеравада, да и то лишь в дальних уголках Шри-Ланки и Таиланда, политических провинций Старой Земли, истерзанных болезнями и голодом. Все остальные буддийские учения, подхваченные хиджрой, принадлежали к категории Махаяны, сосредоточенной на почитании статуй Будды, медитациях во спасение, шафранных халатах и прочих побрякушках, о которых рассказала мне бабушка. «Но», — объяснила Энея, — «на Тяньшане, подвергшемся наиболее сильному влиянию буддизма из всех планет окраины старой гегемонии, буддизм снова устремился к рационализму, постижению, изучению и тщательному непредвзятому анализу учения Будды. Потому-то в Циань-Кунсу нет ни одной статуи Будды». Мы останавливаемся у края скальной полки. Птицы кружат где-то внизу, дожидаясь, когда мы уйдем. «Так в чем же дело, детка?» «Прием в Зимнем дворце в Патале состоится завтра вечером», — говорит Энея. Она раскраснелась от работы, лицо чумазое, на лбу царапина. «Чарльз Чик Яп Кэмпо собирает официальную делегацию из 10 человек. Естественно, в нее входит Кэмпон Гавань Таши, как и распорядитель работ Дзипун Шакапба, двоюродный брат Далай-ламы Гьяло, его брат Лобсанг, Лхома Донгдруб, потому что Далай-лама слышала о его доблестях и хочет с ним познакомиться. Трома Трочи из Тхому в роли торгового агента и один из мастеров в качестве представителя рабочих, либо Джордж, либо Джигме». «Не представляю их друг без друга», — говорю я. «Я тоже. Но, по-моему, отправится Джордж, он лучше умеет говорить. Наверное, Джигме пойдет с нами и будет ждать его у дворцовых ворот». «Итого 8», — подытоживаю я. Энея берет меня за руку. Ее ладони огрубели от работы, но для меня нет рук нежнее во всей вселенной. «Я 9-я. Там будет громадная толпа, делегации от каждого города и селения со всего полушария. Есть шанс, что нас к представителям церкви и на 20 метров не подпустят». «Или представят им первыми», — возражаю я. «Закон Мёрфи и все такое». «Ага». На губах Энеи играет озорная улыбка. Точь-в-точь так же она улыбалась 10 лет назад, затевая какую-нибудь шалость. Иногда далеко не безобидную. Я затаил дыхание. «Хочешь быть моим кавалером?» Я не колеблюсь ни секунды. «Больше всего на свете».